Шорох. Вы застаецеся на хвалях Радіо Свабоды, з вами ў студыі Алена Ціхановіч. За 20 грамаў золата былы намеснік генпракурора Архіпаў пойдзе ў турму на 6 гадоў. Телефонны містыфікатар Ваван у інтэрв'ю «Свабодзе» раіць Лукашэнку трымаць на кантролі, хто яго праслухоўвае. Выпускнікі горадскай сельгасакадэміі не хочуць працаваць па спецыяльнасці ў вёсцы. Чаму? У рэпартажы з Магілёўшчыны. Военная коллегия Верховного суду осудила былого наместника генпрокурора Беларуси Александра Архипова на 6 годов зняволення за хабар. Былы спікер Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Владзімір Канаплёў, які праходзіў з ім па адной справе, прызнаны вінаватым у неданясенні. Яму прысудзілі буйны штраф. Перадае наш карэспандэнт Олег Грузіловіч. За 20 грамаў золата былы намеснік генпракурора Александр Архіпаў сядзе ў турму на 6 гадоў. Што менавіта такой была вага залатога злітку, атрыманага ў якасці хабару, стала вядома з прысуду, які зачытаў суддзя Александр Лупінович. Залатой мірны злітак Нацыянальнага банка Республікі Беларусь, номер А39504-20 грам канфіскаваць. Коробку чорнага цвета з металічнай ставкай залатістага цвета уничтожыць. Журнал учёту драгацэнных металаў перадаць Мінскай абласной дырекцыі Белгазпромбанка. Акрамя атрымання хабару, Александра Архіпава прызналі вінаватым у злоўжыванні уладай. У яго канфіскавалі маёмасць у выглядзе аўтамабіля «Шкода» і пазбавілі кляснага чыну саветнік юстыцыі трэцяй ступені. Тут жа ў судовай залі яму нашапілі кайданкі. Верагодна, што Архіпаў чакаў такого выніку, бо прыйшоў у суд ужо з пакункам рэчаў. Перад прысудам карэспандэнт «Свабоды» запытаў яго, ці прызнае ён сябе вінаватым. Без каментароў адказаў Александр Архіпаў. А вось колішні старшыня Палаты прадстаўнікоў і цяперашні кіраўнік Федэрацыі гандболу Уладзімір Канаплёў перад абвяшчэннем прысуду не хаваў свайго стаўлення да абвінавачання ў неданясенні аб злачынстве. Канешне, адказаў на гэта ж пытанне Уладзімір Канаплёў. Таксама ён сказаў, што не мае прэтэнзію да таго, як праходзіў працэс. Перад тым, як выйсці з судовай залі, Канаплёў і Архіпаў, якога ўжо чакалі ліцыянты з кайданкамі, абняліся. На вуліцы Владзімір Канаплёў адмовіўся адказваць на пытанні журналістаў і хутка сышоў. Цягам месяца ён мусіць сплаціць штраф у памеры 135 мільёнаў рублёў. Гэта больш за 13 тысяч даляраў. У судзе спадар Канаплёў пытаўся, ці магчыма расцягнуць тэрмін на некалькі месяцаў. Адказваў такі, што гэта трэба вырашаць судовым выканаўцам. З прысуду, які прагучаў сёння ў Верховным судзе, таксама вынікае, што абодва былыя чыноўнікі ў лістападзе мінулага году былі арыштаваныя. Архіпаў адбыў пад вартай 15 дзён, Канаплёў 9 дзён, з 17 па 26 лістапада. Перад гэтым 14 лістапада 2014 году Александр Лукашэнка запатрабаваў ад генеральнага прокурора Александра Конюка далажыць пра расследаванне пэўных крымінальных справаў, у тым ліку дачыненні да Архіпава. Дружкі там яго ўцягнулі ў гэтую афёру, чалавека збілі, п'яны кіроўца. Няважна, які ў іх там адносіны, але чалавек загінуў. Уявіце, як рэагуе на гэта сям'я. З дапамогай улады гэтую справу замялі. Што падумаюць людзі, навакольныя, сям'я? Падумаюць, што ў нас няма ўлады, дзе справядлівасць. Таму пракантралюйце, якія прымаюцца меры. Запатрабаваў Лукашэнка. Працэс над Архіпавым Канаплёвым праходзіў за зачыненымі дзвярыма. У выніковай частцы прысуду не прагучала прозвішча чалавека, пацярпелага ад дзеянняў таго, каго пакрываў Александр Архіпаў пры магчымым пасярэдніцтве Владзіміра Канаплёва. Назіральнікі адзначылі, што рашэнне зачытаць выніковую частку, а не ўвесь прысуд, суддзя прыняў, не спытаўшыся меркавання абвінавачаных. І відэа інтэрв'ю, якое наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч запісаў з асуджанымі Архіпавым і Канаплёвым перад пачаткам працэсу, знойдзеце на сайце свабода.орг. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якія наступствы для Беларусі новай газавай вайны паміж Расіяй і Украінай. Расійскі-украінскі газавы канфлікт перайшоў у стадыю абастрэння, у чым сутнасць разнагалосся між бакамі, якія наступствы ён цягне для еўрапейскіх спажыўцоў, ці павялічыцца транзыт газу праз Беларусь. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», журналіст Юрый Свірко з Кіеву і эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнак з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў пра газ неўзабаве ў праграме, но мы пагаворым пра украінскія цукеркі. З 1 чэрвеня пастановай ураду Беларусі ўведзена ліцэнзаванне імпарту кандытарскіх вырабаў, цукерак, печыва, шакаляду, таксама макаронных вырабаў, якія ўвозяцца з-за межаў мытнага саюзу. Цяпер увозяць у краіну любыя слодычы, акрамя расійскіх і казахстанскіх, можна паводле разавай ліцэнзіі. Каб яе атрымаць, патрэбны час, і ў гандлі ўжо пачынаецца перабоі як з украінскім півам, так і з цукеркамі. Сітуацыю вывучала Інна Студзінская. У крамах сеткі «Еўраопт» украінскія цукеркі пакуль ёсць. Але асартымент бяднейшы, чым пару месяцаў таму. Заўважна менш стала элітнага шакаляду і шакалядных цукерак так званага прэміум-сегменту. Карамель, жалейныя цукеркі кшталту шалёнай пчолкі, кароўкі і сліўкі-лянеўкі на паліцах ёсць. Украінскія ласункі беларусы купляюць ахвотна, бо часцяком яны значна таннейшыя за беларускія. Вось я бачу, вы купляеце украінскія цукеркі. Яны смачнейшыя за беларускія? Смотря какие, да. Вы шака лапки докладно смачней бы вы купляете. Да. А чули, что зараз будут проблемы с украинским шоколадом и цукерками, бо потребуюсь поднять кошты, потому что они тонеть да, будут. Да, да. Ну и как вы до этого ставитесь? Ну что ж, подниму так. Мне больше нравятся украинские конфеты, чем наши. Карамелки и шоколадные. Ну вот по коштах я гляжу, поравновываючи, тоннее украинские. Да, мне больше нравятся украинские. Конфеты, они вкусные, какими-то начинками интересными. Бывает и с орешками, с какими-то ликерами, там помадками. Это очень вкусные. Вот вы купляете украинские цукерки, я бачу. Они смачнейшие за белорусские? Ну, чуть-чуть, может, вкуснее. А скажите, чули, что зараз потребуется снять кошты, и что с пивом, что с цукерками украинскими будут проблемы? Уже перебои почались. Такого выбора нема. Ничего не слышал. Покупаю украинские, поддерживаю Украину. А вкусные? Да, вкусные. Але украінскія вытворцы ўжо б'юць трывогу. Рашэнне Савету міністраў Беларусі аб увядзенні ліцэнзавання імпарту кандытарскіх вырабаў прывяло да поўнага спынення ўвозу украінскіх ласункаў у Беларусь. Такую заяву зрабіў кіраўнік асацыяцыі «Укркантпрам» Аляксандр Балдзенюк. Як паведамляецца ў артыкуле, Беларусь заблакавала імпарт украінскіх кандытарскіх вырабаў на сайце украінскай інфармацыйнай агенцыі «Ліга Бізнес Інформ». Спадар Бульдзенюк дадае, беларускія чыноўнікі ў якасці ўмовы атрымання імпартных ліцэнзіяў патрабуюць ад вытворцаў значнага завышэння цэнаў на ўкраінскія ласункі ў дыяпазоне ад 30-500% ад цэнаў вытворцы. Намеснік начальніка ўправлення знешнеэканамічнай дзейнасці канцэрну «Белдзяржхарчпрам», які непасрэдна займаецца выдачай ліцэнзію, адказваць на пытанне «Радыё Свабода» адмовіўся. Сказаў, што ўсе пытанні да прэсавай службы. Кіраўніца прэсавай службы Алена Кравец не пацвердзіла, але і не абвергла гэтыя лічбы. Што да цэнаў, гэта камерцыйная інфармацыя, падкрэсліла яна. На данный момент соглашение подписаны поставщиками Германии, Италии, Австрии, Польши, Словакии, Литвы и один Украина. Все остальное, какие там цены, это мы считаем коммерческая информация и рассказывать об этом мы не будем. Если соглашения подписываются, значит это устраивает производителей. Вы сказали, с Украиной только один договор. Ну это пока, на вчерашний день еще ничего не было подписано. Это не маленький объем работы, который свалился на нас, потому что мы готовили это постановление. Работа ведется ежедневно, у нас есть люди, которые только этим и занимаются. Беларусь – четвертый из наибуйнейших замежных рынков сбыту украинских кондитерских вырабов. Поводле информации Министерства доходов и сбора Украины, у 2013 году экспорт кондитерских вырабов из Украины в Беларусь склал 24,5 тысячи тонн на сумму 70 миллионов доляров. А зараз апытанне свабоды. На чыім баку Беларусь у процістаянні Москвы і Києва? У чым гэта праяўляецца і ці падтрымліваеце вы такую пазіцыю? На апытанне корэспандэнта свабоды адказвалі сёння жыхары Берасця. Ну, на чьей стороне? Я, конечно, думаю, что на стороне России. Все-таки Лукашенко, Беларусь, Россия, это братья, сестры. И Украина тоже, конечно, это славяне, но лишь, ну, не ведаю, в чем это проявляется. Ну, не знаю, Лукашенко с Путиным дружить может поэтому. Я считаю, что Беларусь занимает нейтральное положение, как доблестная, нам известная Швейцария, да? Во время войны тоже занимала нейтралитет, не поддерживала ни русских, ни немцев. Так и мы не поддерживаем, мне кажется, не поддерживаем ни русских, ни украинцев. Ну, я понимаю, там, гуманитарную помощь, помочь там людям, это туда-сюда. А так, зачем? Есть там конфликты, связываться какие-то. Беларусь не занимает ничьей стороны, она нейтральна. Я считаю, так и должно быть. Вон Лукашенко высказался за территориальную целостность Украины. Конечно, Лукашенко и сам опасается, чтобы русские тут у нас не провернули раскол. Сейчас понаедет, будет тихо, и начнут кусок Беларуси забирать. Так что, конечно, он опасается. За Украину будут высказываться, и про Россию не забывают. Беларусь, конечно, не на боку Москвы, потому что кто будет давать гроши для того, чтобы триматься на кресле долготерминовому сидельцу? А то, что он говорит Украине приемные речи, так это его характеры. Он, конечно, не боится России в свою чергу. Она, коли завоюет усход Украины, то пойдет и на Беларусь. Лукашенко хоть и говорит, что он против аннексии Крыма, за целостность Украины, но на самом деле-то он поддерживает все равно линию Москвы. К нему как бы неофициально обратился Янукович. Он дал добро, что он примет его. Внешняя картинка сдержанная как бы на стороне России, в частности, поддерживает Путина. Внутренне, конечно, Лукашенко держит громадную дулю в кармане. Подозреваю, процессы, которые происходят и в головном мозге, невозможно понять и определить. Скорее всего, он затаился и очень напуган. Такие отказы мы сегодня почули у Берасти и про схвилину интервью с человеком, который разыграл Александра Лукашенко. Вы на хвалях Радио Свободы, основные темы дня. Троих графіцістаў, якія ў менскім двары пачалі маляваць партрэт Быкова, затрымалі і будуць судзіць. Да 90-годдзя пісьменніка выйшла з друку другая кніга з яго бесцэнзурнага двухтомніка пад назвай «Ліквідацыя». Прадстаўнік АБСЕ ў пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч, рэагуючы на высокія штрафы журналістам, прапанавала Менску адмяніць акрэдытацыю. Паводле ўрадавага праекта указу ад 1 ліпеня на паўгода – уводится выключенное право державы на импорт товаров, аналоги яких вырабляются у Беларуси. Мистификатор Вован, який разыграл по телефоне Александра Лукашенко, назвавшийся сыном Януковича, стверджает, что запись размовы выклал у интернет не он. Радио «Свобода» погутерла с мистификатором по мянушцы Вован-222, який размовлял с Александром Лукашенком, назвавшийся сыном былого украинского президента Виктора Януковича. И зараз пропануем послухать, як 26-годовому телефонному провокатору удалось поговорить с белорусским президентом. Уже праз некалькі гадзін пасля з'яўлення аудыёзапісу сын Віктара Януковіча, таксама Віктар, абверг у сваім фейсбуку, што размаўляў з Александрам Лукашэнкам. Такім чынам пацвердзілася версія, што беларускі прэзідэнт стаў ахвярай тэлефоннага розыгрыша, аўтарам якога быў ужо знакаміты Вован-222. У размове малады пранкер паведаміў нам сенсацыйныя дэталі. Вы самы главны скажыце, он-то настаящий? Ну, конечно, самый настоящий, да. Да, он настоящий. Сама запись, которая вчера появилась, это запись не моя, как это не странно. То есть запись делал кто-то посторонний, потому что я планировал с ним еще пообщаться некоторое время, ну, там, через пару дней по этому вопросу, но что меня поразило. А на следующий день уже утром в одном из СМИ украинских появилась вот эта, собственно, запись, где вначале даже слышно, что она начинается, сама запись начинается с того момента, когда еще его адъютант уже говорит и звонит мне. То есть я уже поднимаю трубку уже позже, после того, как уже включилась запись. То есть получается, что кто-то записывал посторонний. Самый главный вопрос, и у меня версия только, ну, не знаю, одна из версий. Возможно, что Александра Григорьевича слушали какие-то спецслужбы, может быть, СБУ, может быть, западные какие-то спецслужбы. Слили этот разговор киевским властям, а те, в свою очередь, решили опубликовать через вот этого журналиста, потому что это действительно весьма странная история. Я сегодня выложил свою как раз запись именно. Мы-то на самом деле думали, что слушают вас, а оказывается, слушают не вас. То есть, я думаю, те люди, которые это слушали, они не поняли, что звонил мне сын. Вот, они думали, что это реальный Карвинов звонит. Поэтому и как-то решили опубликовать этот лид через журналиста. Ну, это одна из версий. Самый вообще главный вопрос, который у всех возникает, что вот прямо вот любой Вова может вот так вот позвонить Вову Лукашенко? Ну, нет, далеко. Далеко не любой, конечно. Ну, потому что я уже, можно сказать, набил руку в подобных звонках. Просто, конечно, действующий президент у меня пока первый, но до этого были и министры и России, и Украины, и другие высокопоставленные лица. Ну, я знаю, скажем так, некоторые секреты, которые позволяют, вот, ну, конечно, далеко не всегда, но если есть такая возможность, позволяют дозвониться на самый верх. А скажите, пожалуйста, вам кто-то в этом помогает? Добрые лица в администрации, да. Лукашенко? Да. Да нет, ну что вы, нет. Я не думаю. Тем более, если бы я сказал, что кто-то мне помогает, их бы, я думаю, там сразу уволили. Нет, ну, конечно, мне иногда дают телефоны добрые люди, потому что там какие-нибудь журналисты, или, но не из близкого окружения. Я думаю, что будет кто-то рисковать там своей должностью, карьерой. Вот ради таких вещей. Скажите, пожалуйста, как вот происходило это общение с Александром Григорьевичем? Может быть, вы можете сравнить его со своими другими? Ну, вы там все, в принципе, слышали, как оно происходило. Там больше ничего такого нет. Каких-то закадровых историй, там что выложено. Это полная версия, без всяких купюр. Я даже в своих обычных разговорах я чуть-чуть корректирую. Ну, знаете, паузы убираю, там еще какие-нибудь технические такие дефекты, вот. А здесь выложена была эта версия прослушки, прямо чистый разговор. Но, в принципе, он ничего такого не сказал особо, какого-то сенсационного, потому что, думаю, он понимал, что его тоже могут слушать или меня могут слушать. А когда у вас вообще возникла идея позвонить именно Александру Григорьевичу? Ну, не знаю, где-то, наверное, месяц назад. Мне просто лень все было этим заниматься. Вот. И нашел время все-таки. Почему вы представились именно Виктором Януковичем? Ну, я подумал, что я, да, ну, как раз был бы момент подходящий, просто я вроде по возрасту мы подходим относительно, я же не могу быть Януковичем, у него голос да, соответствующий с самим Януковичем, поэтому как раз я не думаю, что он разговаривал когда-то с сыном Януковича, поэтому это была вот как раз самая достойная кандидатура в этом смысле. Каких последствий вы ждете от этого разговора? Я надеюсь, что единственное последствие, что Лукашенко займется тем, кто же его все-таки прослушивает на самом деле. Вот это мне интересно. А так, сомневаюсь, что какие-то будут последствия. Ну, вы не боитесь, что вас будут преследовать? Ну, я не думаю, что это слишком серьезно, вся эта история, чтобы поднимать какие-то там волны негодования. А почему не серьезно? Это все-таки удар по имиджу президента, по его системе охраны. Если бы он там матерился бы, кричал что-то, ругался и какие-то секреты государственные рассказывал, то был бы удар. А так, в принципе, ну да, конечно, по охране, да. Но это уже личные вопросы, так сказать, службы безопасности его. И посмотрим, не знаю, что там будет. Но, в принципе, это неожиданно. Я сомневаюсь, что они вообще предполагали, что такое может быть. А вот через сколько людей вы дозвонились до президента? Можно узнать, вот сколько? Ну, это человек 5, наверное, было. И ни на одном этапе вот вас не проверяли, не спрашивали какие-то дополнительные вопросы? Нет. Никогда такого не было? Нет, я, конечно, телефон оставлял свой. Вот. А вам не обращались вот именно из Белоруссии, не знаю, там, следственные какие-то органы, КГБ? Нет, только пресса. У вас сейчас есть возможность от своего имени к президенту обратиться. Вот что бы вы ему сказали? Может быть, его как-то утешить надо? Я думаю, он расстроен. Нет, я посоветовал бы заняться своей безопасностью, потому что одно дело розыгрыш, а другое дело, что его, возможно, реально кто-то прослушивает. Это гораздо страшнее. Это надо, мне кажется, как-то с этим вопросом решать. Каже телефонний жартовник Ваван. А помощник президента Беларуси Наталья Пяткевич сегодня обвергла факт розмови Александра Лукашенки з чоловіком, який представився сыном Виктора Януковича. Поводле яе, при цяперашнім узроўні развіцця технологій зімітаваць можна што заўгодна і каго заўгодна. А наш корреспондент Олег Груздилович пропонує свой погляд, чому удалося подмануть Александра Лукашенку і ягоний апарат, і хто ж таки ягоний ад'ютант. Особисто для мене нема питання, ті вів розмову з Ілже Віктором Вікторовичем, саправдний Олександр Григорович. Пытанне можа быць толькі тое, чаму ён гэтак лёгка паддаўся на правакацыю. Тут трэба вярнуцца на 20 гадоў таму, нават на 21-22, калі дэпутат Александр Лукашэнка яшчэ выношваў ідэю прабіцца з парламенту на вышыні сапраўднай улады. Тады, бадай што, не было больш адкрытага для прэсы дэпутата, у любы момант гатовага аддаць ці разгорнуты інтэрв'ю, ці хаця б кароткі каментар да бягучай падзеі. Да любой. Гэта, магчыма, добра, але насцярожвала прыкладам мяне, што палітык-пачатковец ужо занадта яўна імкнуўся скарыстаць прэсу як сродак дзеля сваіх мэтаў і казаў дакладна тое, што ад яго чакалася. Вось гэта літаральна на 100% паўтарылася і цяпер, калі невядомы чалавек, які назваўся Віктарам, сынам Віктара, пазваніў і папрасіў аб размове. Александр Лукашэнка, які прыгрэў на сваёй, як ён кажа, зямлі кіргізскага ўцёкача і быў бы, відаць, не супраць схаваць Мілошавіча і Кадафі, быццам даўно чакаў гэтага званка і таму зусім не здзівіўся. У выніку эшаляваная абарона з некалькіх спецслужбаў і вялікага бюракратычнага апарату аказалася нікчэмнай перад простай чалавечай пыхай, жаданнем зноў нагадаць пра сябе свету, зноў выставіць сябе адзіным абаронцам гаротных, убогіх і гнаных. А найперш заняць выгаднае месца пасярэдніка паміж бакамі крывавага канфлікту, які настойліва размываецца тваім жа сябрам. Але ў выніку кароль аказаўся голы. З Лукашэнкі цяпер могуць пасмяяцца не толькі тыя, хто яго даўно ведае з усімі ягонымі вартасцямі і недахопамі, але і тыя, хто выхаваўся ў атмасферы рабалепства і не мог уявіць сабе, што і той можа пракалоцца. Гэта вельмі важны момант. Са смеху над дыктатарам пачынаецца ягоная палітычная смерць. Праўда, гэты працэс, як жыццё, можа і зацягнуцца. Яшчэ на адзін момант звярнуў увагу пра ад'ютанта, які злучыў Віктара Вікторавіча з Александрам Рыгоравічам. Што гэта за ад'ютанты, яго вялікасці з'явіліся раптам у Беларусі? У цывілізаванай краіне, якая ні з кім не ваюе, у кіраўніка дзяржавы не можа быць ніякіх ад'ютантаў. У яго павінен быць сакратарыят, які забяспечвае бюракратычны складнік працы першай асобы. А ад'ютанты былі ў цароў, нарэшце ад'ютанты былі ў Сталіна, як главнакамандуючага. Нават гэтая драбніца выдае пэўныя комплексы чалавека, які гаварыў праз тэлефон з нібыта сынам Віктара Фёдоровича. А яшчэ перадайце ему прывітанне і хай не глядзіць тэлебачанне і не чытае газетаў. Ужо я ведаю, якую праўду там пішуць пра нас, каралёў. Блог Алега Грудзіловіча. У новай перадачы без гальштукаў абмяркоўваем актуальную апошнія дні тэму, калі палітыкі мацюкаюцца, выкарыстоўваюць ненарматыўную ці абразлівую лексіку. Як часта і ў якіх выпадках дазваляюць сабе нефармальна выказвацца постсавецкія палітыкі і ўрадоўцы. І чым гэтая практыка адрозніваецца ад англасаксонскай традыцыі? Ці трэба караць палітыкаў за маты абразы? Розны кантэкст і рэзананс абмяркоўваюць супрацоўнікі расійскай, беларускай, украінскай свабоды Ігар Памяранцаў, Татьяна Ярмашчук і Юры Дракахрост, вядучая Ганна Соус. Слухайце пазней у эфіры. Маладыя спецыялісты надоўга не затрымліваюцца ў сучасных калгасах. Адпрацаваўшы размеркаванне, пакідаюць іх у пошуках лепшых умоў. Выпускнікі горадскай сельгасакадэміі, якую скончыў і Александр Лукашэнка, не выключэнне. Чаму вёска не становіцца домам для выпускнікоў? Адказы шукаў Андрэй Белагубаў. Говорить на тему ближайшей працовной будучини студенты Академии не дуже охвочие. Больше не тих, с кем удалось погутрить, признались, что хотели потримать размеркование ближе до городу. Навод те, кого накировали в Академию сельгазпродприємства, не хочет связывать свое життю только с сельской господаркой. Я иду по целевому направлению, пойду сразу же в свой колхоз. Пообещали, сразу дадут квартиру, дом, зарплаты. Не знаю, сколько будет вначале. Все начинают с маленького, а потом уже добиваются чего-то больше. Хочу жить, конечно же, в городе. Престижнее, наверное, чем в деревне, комфортнее. Кажу студентка третьего курса академии. Студентки, которые учатся на бухгалтеров, признались, что их полохая будущее. Одна со студенток зазначила. Мы, наверное, боимся, что в Беларуси будет мало рабочих мест. Это самый главный, наверное, вопрос. Заработок. Жилье сейчас вроде бы как дают специалистам молодым. Да, очень страшно. Наступный суразмовца учится на эколога. На вёску, каже, не поеду, только у город. Размеркование ему не погрожает, бо он платник. Лечит, что по скончении в учебы сутыкнется с тяжкостями при уладковании на працу по специальности. На ягоную думку, эколяг профессия не запотребованная у Беларуси. Чому ж тады пытаюся у молодого человека, ён наважился пойти на яе вучиться? Престижно. Ну, если уже устроиться на работу, то и зарплата будет, мне кажется, хорошая. Ну, хочется больше в городе жить сейчас. 2 года перетерпеть, а там будем различивать только на себе, заявляет еще одна студентка. Если провести соцопрос, я думаю, большинство людей скажут, что поступили сюда, потому что очень просто поступить. И просто нужна как корочка, то, что есть высшее образование. Маленькие зарплаты, это же те самые доярки, хоть они и трудятся в поте лица, они работают с 5 утра и до вечера. Зарплата у них такая, что не захочешь ничего, как бы и семьи не увидишь. Ты, кто отбыл после академии 2-годовое размеркование, лечит, что оно несправедливое. Нельга, кажут яны, посылать выпускников у сельгаспредприемства, которые не готовы принять былых студентов. В колхоз отправляют за 2-3 миллиона. Ну, как на эти деньги можно там прожить? 5 лет надо учиться, чтобы получать $300. Обурается былый студент академии. Суразмоўца не хавае, што ў акадэмію пайшоў вучыцца дзеля дыплому. Цяпер жа прызнаецца, што шкадуе пра свой выбар. Ну, отучыўся і нету работы. Нігдзе і ніхто не нужен з этим дыпломом. Ну, только в колхозе. Ну, а что туда ехать? Выживать? Ну, в основном, те, кто приехал с деревень, они туда и едут. Это как-то ближе к деревне. Теперь в академии проходят централизованные тестования выпускники школ. Батьки заявляют, что не хотели бы, каб свой лёс ихные дети связали с сельской господаркой. На ихную думку, яна у глубоким кризисе. Кожный из батьков, кто погодился на гутарку, мел свое убачение, як переодолеть занепад сельской господарки. Однако все были солидарные у одним. Адекватного реального стимулирования было студентов няма. Одно из меркаванняў. Вы говорите, академия. Приходит студент после академии, получает там 1 200 000 зарплаты на селе. Ты как ему семью содержать и самому покушать, одеться? Ну, если бы он получал 5-6 миллионов, вопроса бы не было, отдача была бы. А так что? Чему, на вашу думку, молодые люди, ведущие про проблему, все одно идут в сельскую господарку? От безысходности, наверное. Батьки там, хата там. Ой, идут, а потом утекают. Один из супрацовников академии у приватной гутарцы признал, что выпускники надзвычай неохотно застаются у сельской господарцы. И он назвал те же проблемы, что и студенты, и батьки выпускников школ. Признал необходимость глубокого реформования сельской господарки. Але на ягоную думку, керавництво краины не наважится на кардинальные змены у ёй. Выратовать сельскую господарку, лечит суразмоўца, мог бы приватник-селянин, але дух селянства, приватництва амаль дашчэнту знішчаны. На хвалях Радио Свобода основные темы дня. За 20 граммов золота былый наместник генпрокурора Архипов пойдет у тюрьму на 6 годов. Телефонный мистификатор Ваван у интервью Свободе рает Лукашенко тримать на контроле, кто его прослуховывает. 4 графитистов, которые начали малявать у одним из дворов Менску портрет Василя Быкова, за шкоду городской майомости оштрафовали разом на 18 миллионов рублей. Урад рыхтуе постанову, паводле якой дзяржава будзе мець права на імпарт тавараў, аналіг якіх выпускаецца ў Беларусі.